Сентября 15-го. Милостивый государь Макар Алексеевич, я вся в ужасном волнении. Послушайте-ка, что у нас было? Я что-то роковое предчувствую. Вот посудите сами, мой бесценный друг, господин Быков в Петербурге. Федора его встретила. Он ехал, приказал остановить дрожки, подошел сам к Федоре и стал наведываться, где она живет. Та сначала не сказывала. Потом он сказал, усмехаясь, что он знает, кто у ней живет. Видно, Анна Федоровна все ему рассказала. Тогда Федора не вытерпела и тут же на улице стала его упрекать, укорять, сказала ему, что он человек безнравственный, что он – причина всех несчастий моих. Он отвечал, что когда гроша нет, так, разумеется, человек несчастлив. Федора сказала ему, что я бы сумела прожить работою, могла бы выйти замуж, а не то так сыскать место какое-нибудь, а что теперь счастье мое навсегда потеряно, что я к тому же больна и скоро умру. На это он заметил, что я еще слишком молода, что у меня еще в голове бродит, и что и наши добродетели потускнели, его слова. Мы с Федорой думали, что он не знает нашей квартиры, как вдруг вчера, только что я вышла для закупок в гостиный двор, он входит к нам в комнату. Ему, кажется, не хотелось застать меня дома. Он долго расспрашивал Федору о нашем житье-бытие, все рассматривал у нас, мою работу смотрел. Наконец спросил, какой же это чиновник, который с вами знаком? На ту пору вы через двор проходили. Федора ему указала на вас. Он взглянул и усмехнулся. Федора упрашивала его уйти, сказала ему, что я и так уже нездорова от огорчений и что видеть его у нас мне будет весьма неприятно. Он промолчал, сказал, что он так приходил, от нечего делать, и хотел дать Федоре 25 рублей. Та, разумеется, не взяла. Что бы это значило? Зачем это он приходил к нам? Я понять не могу, откуда он все про нас знает. Я теряюсь в догадках. Федора говорит, что Аксинья, ее заловка, которая ходит к нам, знакома с прачкой Настасьей, а Настасьин двоюродный брат – сторожем в том департаменте, где служит знакомый племянника Анны Федоровны. Так вот, не переползла ли как-нибудь сплетня? Впрочем, очень может быть, что Федора и ошибается. Мы не знаем, что придумать. Неужели он к нам опять придет? Одна мысль эта ужасает меня. Когда Федора рассказала все это вчера, так я так испугалась, что чуть было в обморок не упала от страха. Чего еще им надобно? Я теперь их знать не хочу. Что им за дело до меня, бедной? Ах, в каком я страхе теперь? Так вот и думаю, что войдет сию минуту Быков. Что со мною будет? Что еще мне готовит судьба? Ради Христа, зайдите ко мне теперь же, Макар Алексеевич. Зайдите, ради Бога, зайдите. В. Д. Сентября 18-го. Маточка Варвара Алексеевна, сего числа случилось у нас в квартире да нельзя горестное, ничем не объяснимое и неожиданное событие. Наш бедный Горшков, заметить вам нужно, маточка, совершенно оправдался. Решение-то уж давно как вышло, а сегодня он ходил слушать окончательную резолюцию. Дело для него весьма счастливо кончилось. Какая там была вина на нем за нерадение и неосмотрительность, на все вышло полное отпущение. Присудили выправить в его пользу с купца знатную сумму денег. Так что он и обстоятельствами-то сильно поправился, да и честь-то его от пятна избавилась. И все стало лучше. Одним словом, вышло самое полное исполнение желания. Пришел он сегодня в 3 часа домой. На нем лица не было, бледный, как полотно, губы у него трясутся, а сам улыбается. Обнял жену, детей. Мы все гурьбой уходили к нему поздравлять его. Он был весьма растроган нашим поступком, кланялся на все стороны, жал у каждого из нас руку по нескольку раз. Мне даже показалось, что он и вырос-то, и выпрямился-то, и что у него и слезинки-то нет уже в глазах. Волнение был таком, бедный. 2 минут на месте не мог простоять. Брал в руки все, что ему не попадалось, потом опять бросал, беспрестанно улыбался и кланялся. Садился, вставал, опять садился, говорил, Бог знает, что такое. Говорит, честь моя, честь, доброе имя, дети мои. И как говорил-то, даже заплакал. Мы тоже большую частью прослезились. Ратозяев, видно, хотел его ободрить и сказал, что, батюшка, честь, когда нечего есть? Деньги, батюшка, деньги главное, вот за что Бога благодарите. И тут же его по плечу потрепал. Мне показалось, что Горшков обиделся. То есть не то, чтобы прям неудовольствие высказал, а только посмотрел как-то странно на Ратозяева, да руку его с плеча своего снял. А прежде бы этого не было, маточка. Впрочем, различные бывают характеры. Вот я, например, на таких радостях гордецом бы не выказался. Ведь чего, родная моя, иногда и поклон лишний, и унижение изъявляешь? Ни от чего иного, как от припадка доброты душевной и от излишней мягкости сердца. Но, впрочем, не во мне тут и дело. Да, говорит, и деньги хорошо. Слава Богу, слава Богу. И потом все время, как мы у него были, твердил. Слава Богу, слава Богу. Жена его заказала обед. Поделикатнее и пообильнее. Хозяйка наша сама для них стряпала. Хозяйка наша отчасти добрая женщина. А до обеда Горшков на месте не мог усидеть. Заходил ко всем в комнаты, звали ль, не звали его. Так себе войдет, улыбнется, присядет на стул, скажет что-нибудь, а иногда и ничего не скажет, и уйдет. У Мичмана даже карты в руки взял. Его и усадили играть за 4-го. Он поиграл-поиграл, напутал в игре какого-то вздора, сделал 3-4 хода и бросил играть. «Нет, — говорит, — ведь я так, я, — говорит, — это только так». И ушел от них. Меня встретил в коридоре, взял меня за обе руки, посмотрел мне прямо в глаза, только так чудно, пожал мне руку и отошел. И все улыбаясь, но как-то тяжело, странно улыбаясь, словно мертвый. Жена его плакала от радости. Весело так все у них было, по-праздничному. Пообедали они скоро. Вот после обеда он и говорит жене. «Послушайте, душенька, вот я немного прилягу». Да и пошел на постель. Подозвал к себе дочку, положил ей на головку руку и долго-долго гладил по головке ребенка. Потом опять обратился к жене. «А что же Петенька?» «Петя наш, — говорит, — Петенька». Жена перекрестилась, да и отвечает, что ведь он же умер. «Да, да, знаю, все знаю. Петенька теперь в Царстве Небесном». Жена видит, что он сам не свой, что происшествие-то его потрясло совершенно, и говорит ему. «Вы бы, душенька, заснули». «Да, хорошо, я сейчас, я немножко». Тут он отвернулся, полежал немного, потом обратился, хотел сказать что-то. Жена не расслышала, спросила его, «Что, мой друг?» А он не отвечает. Она подождала немножко, но, думает, уснул, и вышла на часок к хозяйке. Через час времени воротилась. Видит, муж еще не проснулся, лежит себе, не шелохнется. Она думала, что спит. Села и стала работать что-то. Она рассказывает, что она работала с 30 минут и так погрузилась в размышления, что даже не помнит, о чем она думала. Говорит только, что она позабыла об муже. Только вдруг она очнулась от какого-то тревожного ощущения, и гробовая тишина в комнате поразила ее прежде всего. Она посмотрела на кровать и видит, что муж лежит все в одном положении. Она подошла к нему, сдернула одеяло, смотрит, а уж он холодеханек. Умер, маточка, умер Горшков, внезапно умер, словно его громом убило. От чего умер, Бог его знает. Меня это так сразило, Варенька, что я до сих пор опомниться не могу. Не верится что-то, чтобы так просто мог умереть человек. Этакой бедняга, горемыка этот Горшков. Ах, судьба-то судьба какая! Жена в слезах такая испуганная. Девочка куда-то в угол забилась. У них там суматоха такая идет. Следствие медицинское будут делать. Уж не могу вам, наверное, сказать. Только жалко. Ох, как жалко. Грустно подумать, что этак в самом деле ни дня, ни часа не ведаешь. Погибаешь этак ни за что. Ваш Макар Девушкин. Сентября 19-го. Милостивая государыня Варвара Алексеевна, спешу вас уведомить, друг мой, что Ратозяев нашел мне работу у одного сочинителя. Приезжал какой-то к нему, привез к нему такую толстую рукопись, слава богу, много работы. Только уж так неразборчиво писано, что не знаю, как за дело приняться. Требуют поскорее. Что-то все об таком писано, что как будто и не понимаешь. По 40 копеек с листа уговорились. Я к тому все это пишу вам, родная моя, что будут теперь посторонние деньги. Ну, а теперь прощайте, маточка. Я уж прямо и за работу. Ваш верный друг Макар Девушкин.